Борис Акунин. Статский советник. Роман. Круто сваренный сюжет детектива, милый герой, очаровательное и утешительное время действия, отличная стилизация текста и прекрасное знание реалий. Коммерсант Дейли. Интеллигентная публика давно уже тосковала о ком-то подобном. Омерзение, с коим она отвергает грубые полицейские историки, должно было быть вознаграждено появлением легкого, но изящного и побуждающего к размышлениям писателя. Если бы Акунина не было, его стоило бы выдумать. Афиша. Крепкое жанровое начало продуктивно сочетается с авторским. Это равно далеко и от скучных милицейских романов, и от новорусского угара. Могучий второй план, красиво, умно, стильно. Культ личностей. Такие разные романы, но ото всех вкусно пахнет великой русской литературой. Все развивается динамично, по лучшим западным стандартам. Все на одном высшем уровне владения материалом, как историческим, так и литературным. Экслибрис – независимые газеты. Единственный детектив, сочетающий остроумную парадоксальность сюжета с блестящей стилизаторской манерой. Известия. Глянцевые романы Б. Акунина могут примирить с коммерческим письмом любителей изящества и словесности. Время московских новостей. Глянцевая словесность очень высокого уровня, ювелирный сюжет, тончайшая стилизация, богатый культурный слой, сильные эмоции. Неприкосновенный запас. Читатель, взявший в руки труд Акунина, должен знать наперед, что никаких дел он не переделает, никаких телепрограмм не увидит и ко сну не отправится ровно на тот временной отрезок, что потребуется ему для прочтения детектива до последней строки. Будто черт какой свил гнездо свое на неутомимом пере писателя и заставляет его выписывать нечто такое, что и не видано никогда было в природе. Написано и впрямь так, да еще таким чистым филигранным русским языком, что изготовители и гонители макулатурных волн, каковы самозванно дерзают именоваться писателями, должны либо покончить с собой путем выстреливания из пистолета Лепаш в висок, либо зарыдать, очиститься и начать другую жизнь. Труд Б. Акунина — живое напоминание о том, что нет высоких и низких жанров, а есть хорошая и плохая литература. Эхо Москвы. Пролог. По левой стороне окна были слепые, в сплошных бельмах наледи и мокрого снега. Ветер кидал липкие мягкие хлопья в жалостно дребезжащие стекла, раскачивал тяжелую тушу вагона, все не терял надежды спихнуть поезд со скользких рельсов и покатить его черной колбасой по широкой белой равнине, через замерзшую речку, через мертвые поля, прямиком к дальнему лесу, смутно темневшему на стыке земли и неба. Весь этот печальный ландшафт можно было рассматривать через окна по правой стороне, замечательно чистые и зрячие. Да только что на него смотреть? Ну, снег, ну, разбойничий свист ветра, ну, мутное низкое небо, тьма, холод и смерть. Зато внутри, в министерском салон-вагоне, было славно. Уютный мрак, подсиненный голубым шелковым абажуром, потрескивание дров за бронзовой дверцей печки, ритмичное звяканье ложечки о стакан. Небольшой, но отлично оборудованный кабинет со столом для совещаний, с кожаными креслами, с картой империи на стене,

Задание от его сиятельства князя Владимира Андреевича получено ответственное, но не трудное. Встретить важную персону, сопроводить князю на завтрак, после в тщательно охраняемую резиденцию на Воробьевых горах для отдыха, а вечером отвезти новоиспеченного сибирского генерал-губернатора к челябинскому поезду, к которому уже будет прицеплен министерский вагон. Вот, собственно, и все. Единственный трудный вопрос, терзавший Эраста Петровича со вчерашнего дня, заключался в следующем. Подавать ли руку генерал-адъютанту Храпову, запятнавшему себя подлым или, по меньшей мере, непростительно глупым поступком? С точки зрения службы и карьеры, конечно, следовало пренебречь чувствами, тем более что знающие люди прочили бывшему командиру жандармов скорое возвращение к вершинам власти. Однако Фондорин решил не уклоняться от рукопожатия по совсем иной причине. Гость есть гость, и оскорблять его невозможно. Достаточно будет держаться холодного, подчеркнуто официального тона. Решение было правильным, даже неоспоримым. Но все же у статского советника, что называется, на душе скребли кошки, а ну как все-таки сыграли роль карьерные соображения. Вот почему внезапная отсрочка Эраста Петровича ничуть не расстроила, появилось дополнительное время, чтобы разрешить сложную моральную дилемму. Фондорин велел камердинеру Масе заварить крепкого кофе, уселся в кресло и стал снова взвешивать все «за» и «против», непроизвольно то сжимая, то разжимая правую кисть. Но долго размышлять не пришлось, потому что опять раздался звонок, на сей раз дверной. Из прихожей донеслись голоса, сначала тихие, потом громкие. Кто-то рвался войти в кабинет, а Масса не пускал и издавал шипящие, свистящие звуки, свидетельствовавшие о непреклонности и воинственном расположении духа бывшего японского подданного. «Масса, кто там?» — крикнул Эраст Петрович и вышел из кабинета в гостиную. Там он увидел нежданных гостей. Жандармского подполковника Бурляева, начальника московского охранного отделения, и с ним двух господ в клетчатых пальто по виду филеров. Масса, растопырив руки, преграждал троице путь и явно намеревался в самом скором времени перейти от слов к действиям. «Пардон, господин Фондорин», — смущенно пробасил Бурляев, снимая шапку и проводя рукой по жесткому бобрику волос цвета соли с перцем. «Тут какое-то недоразумение. У меня телеграмма из департамента полиции». Он взмахнул листком бумаги. «Сообщают, что убит генерал-адъютант Храпов, что убили его вы, и что вас должно немедленно взять под стражу. Совсем с ума посходили, но приказ есть приказ. Вы уж утихомирьте своего японца, а то я наслышан, как бойко он ногами дерется». В первый момент Эраст Петрович испытал абсурдное облегчение при мысли о том, что проблема с рукопожатием снялась сама собой, и лишь затем на него обрушился весь кошмарный смысл сказанного. Подозрение с Фондорина снялось лишь после того, как прибыл запоздавший курьерский. Из министерского вагона, не дожидаясь остановки поезда, на перрон спрыгнул светловолосый жандармский штабс-ротмистр с перекошенным лицом и, сыпя страшными проклятиями, кинулся туда, где в окружении филеров стоял арестованный статский советник. Однако, не добежав нескольких шагов, штабс-ротмистр перешел на шаг, а затем и вовсе остановился, захлопал белесыми ресницами, ударил себя кулаком по бедру. «Это не он! Похож, но не он!» «Да не очень-то и похож, только усики и виски седые, а более никакого сходства!» — ошеломленно пробормотал офицер. «Кого вы привели? Где Фондорин?» «Уверяю вас, господин фон Зейдлиц, что я и есть Фондорин». С преувеличенной кротостью, словно обращаясь к душевнобольному, сказал статский советник и обернулся к Бурляеву, залившемуся багровой краской. — Петр Иванович, скажите вашим людям, что меня можно больше не держать за локти. — Штабс-ротмистр, где подполковник Мадзалевский и ваши люди из охраны? Я должен всех допросить и записать показания. — Допросить? Записать показания? — сипло крикнул Зейдлиц, воздев к небу сжатые кулаки. — Какие к черту показания? Вы что, не понимаете? Он убит! Убит! Боже, всему конец, всему! Надо бежать, надо поставить на ноги жандармерию, полицию, если я не найду этого ряженого, этого мерзавца, этого... Он захлебнулся и судорожно икнул. «Но я найду, непременно найду, я оправдаюсь, я землю, небо переверну, иначе остается только пулю в лоб». «Хорошо», — все так же мирно произнес Эраст Петрович. «Пожалуй, штабс-ротмистра я допрошу попозже, когда он придет в себя, а сейчас начнем с остальных. Пусть нам освободят кабинет начальника вокзала. Господ Сверчинского и Бурляева прошу присутствовать при дознании. Затем я отправлюсь с докладом к его сиятельству». «Ваше высокородие, а как быть с покойником?» — робко спросил державшийся на почтительном отдалении начальник поезда. «Такая важная особа. Куда его?» «Как куда?» — удивился статский советник. «Сейчас прибудет труповозка и в морг на вскрытие». После чего адъютант Мадзалевский, первым пришедший в себя, побежал на станцию Клин-Пассажирская и отбил шифрованную телеграмму в департамент полиции. Пространный рапорт Фондорина приближался к концу. Цилиндр, макинтош и кинжал отданы на исследование в лабораторию. Храпов в морге. Зейдлицу сделан успокаивающий укол. В комнате стало тихо, только тикали часы, да подрагивали стекла под напором буйного февральского ветра. Генерал-губернатор древней столицы, князь Владимир Андреевич Долгорукий, сосредоточенно пожевал морщинистыми губами, подергал себя за длинный крашеный ус и почесал за ухом, отчего каштановый паричок слегка съехал на сторону. Нечасто доводилось Эрасту Петровичу видеть полновластного хозяина первопрестольной в такой потерянности. «А уж этого мне питерская комарилья нипочем не простит, — тоскливо сказал его сиятельство. — Не посмотришь, что Храпов этот чертов царствие ему небесное до Москвы-то не доехал. Клин ведь тоже московская губерния. Как, Эраст Петрович? Ведь, пожалуй, что конец». Статский советник только вздохнул в ответ. Тогда князь обернулся к ливрейному, стоявшему у дверей с серебряным подносом в руках. На подносе были какие-то склянки, пузырьки и вазочка с эвкалиптовыми лепешечками от кашля. Звали слугу Фролом Григорьевичем Ведищевым. Занимал он скромную должность камердинера. Но не было у князя-советника преданнее многоопытней, чем этот высохший старик с лысым черепом в преогромных бакенбардах и золотых очках с толстыми стеклами. А больше в просторном кабинете никого не было, только эти трое. — Что, Фролушка? — дрогнув голосом, спросил Долгорукой. — На свалку пора. Да без почета, без милости, со скандалом. «Владимир Андреевич, — плачущим голосом сказал камердинер, — далят с ней из государевой службы. Уж, слава богу, послужили, ведь на девятый десяток пошло. Не рвите вы себе душу. Ну, царь не пожалует, так москвичи добрым словом помянут. Шутка ли, 25 годочков об них заботились, ночей не досыпали. Поедем в Ниццу, к солнышку». Будем сидеть на крылечке, прежние времена вспоминать. Чего еще в наши-то годы? Князь грустно улыбнулся. Не сумею я, фрол, сам знаешь. Умру без службы. в полгода зачахну. Я потому и бодр пока что, Москва меня держит. И ладно бы хоть за дело, а то ведь ни за что погонят. В городе-то у меня все в полном порядке, обидно. У ведущего в руках задребезжал поднос, по щекам обильно заструились слезы. Бог милостив, батюшка, может, пронесет. Чего только не было, ведь выручал Господь. И раз Петрович нам отыщет злодея, что генерала зарезал, государь оттает? Не оттает, уныло протянул Долгорукий. Тут вопрос государственной безопасности. Когда власти страшно, она никого не жалеет. Надо на всех страху нагнать, особенно на своих, чтобы в оба смотрели, и чтобы ее власти больше, чем убийц, боялись. Моя территория, мне отвечать. Об одном только Бога молю. Сыскать бы преступника побыстрее своими силами, хоть уйду без срама. Красиво служил и красиво закончу. Он с надеждой посмотрел на чиновника особых поручений. Как раз, Петрович, сумеете эту самую БГ отыскать? Фондорин помедлил с ответом и заговорил тихо, неуверенно. Владимир Андреевич, вы меня знаете, я пустых обещаний давать не люблю. У нас ведь даже нет уверенности, что убийца после совершенного им злодеяния отправился в Москву, а не в Петербург. В конце концов, действия боевой группы направляются именно из Петербурга. Да, верно, — грустно покивал князь. Что же ты я в самом деле? Супостатов этих весь жандармский корпус вкупе с департаментом полиции выловить не могут, а я к вам. Россия большая, злодей мог куда угодно податься. Уж простите сердечно, знаете, как тонуть начнешь, так и за соломинку ухватишься. Опять же, выручали вы меня неоднократно из самых аховых положений. Статский советник откашлялся, несколько покоробленный сравнением с соломинкой, и произнес загадочным тоном. И все же... Что все же? Встрепенулся Ведищев, отставил поднос, быстренько вытер большущим платком заплаканное лицо, подсеменил к чиновнику поближе. «Или есть зацепка какая?» «И все же попытаться можно, — задумчиво проговорил Фондорин, — даже должно. Я, собственно, и сам собирался просить ваше высокопревосходительство о предоставлении мне соответствующих полномочий. Убийца воспользовался моим именем и тем самым бросил мне вызов. Я не говорю уж о тех крайне неприятных минутах, которые мне, по его милости, довелось провести сегодня утром. К тому же я все-таки полагаю, что преступник из Клина направился именно в Москву. Сюда от места убийства всего час езды на поезде. Мы и хватиться бы не успели. А в обратную сторону до Петербурга 9 часов. То есть он и сейчас еще находился бы в пути. Между тем, с 11 часов объявлен розыск, все станции перекрыты. Железнодорожная жандармерия проверяет пассажиров на всех поездах в радиусе 300 верст. Нет, не мог он в Петербург податься. «А может, он вовсе железкой не поехал?» — усомнился камердинер. «Сел себе на лошадку и потрюхал в какой-нибудь Замухранск отсидеться, пока шум не поутихнет». «Замухранск для того, чтобы отсидеться, никак не подходит. Там каждый человек на виду. Спрятаться проще всего в большом городе, где никто никого не знает. Да и революционно-конспиративная сеть наличествует». Генерал-губернатор испытующе взглянул на Эраста Петровича и щелкнул крышечкой табакерки, что свидетельствовало о переходе от отчаяния к глубокой задумчивости. Чиновник подождал, пока Долгорукий зарядит ноздрю и громогласно отчихается. Когда Ведищев тем же самым платком, которым только что вытирал слезы, промокнул своему сюзерену глаза и нос, князь спросил: А как искать станете, если он и здесь, в Москве? Ведь миллионный город. Я даже полицию жандармерии вам подчинить не могу, разве что обязать к содействию. Сами знаете, голубчик, что мое прошение о назначении вас оберполицеймейстером третий месяц в высших инстанциях плутает. Вы же видите, какой у нас по полицейской части Вавилон сделался. Под Вавилоном его сиятельство имел в виду хаотическое положение, образовавшееся во второй столице, после того, как был отставлен последний оберполицеймейстер, слишком буквально трактовавший смысл понятия «неподотчетные секретные фонды». В Петербурге шла затяжная бумажная канитель. Враждебная князю придворная партия никак не желала отдавать ключевую должность долгоруковскому выкормышу. Но и навязать генерал-губернатору своего ставленника у недоброжелателей тоже сил не хватало. А тем временем жил огромный город без главного защитника и законоблюстителя. Оберполицеймейстеру предписано возглавлять и объединять действия и городской полиции, и губернского жандармского управления, и охранного отделения. Теперь же выходил форменный табор. Подполковник Бурляев из охранного и полковник Сверчинский из жандармского писали друг на друга кляузы и оба дружно жаловались на наглую обструкцию со стороны взорвавшихся полицейских приставов. Да, ситуация для произведения согласованных действий неблагоприятна, признал Фондорин, но в данном случае разобщенность розыскных органов, пожалуй, даже кстати. Гладкий лоб статского советника наморщился, рука как бы сама собой потянула из кармана нефритовые четки, помогавшие Расту Петровичу сконцентрировать мысль. Долгорукий и Ведищев, привычные к фондоринским повадкам, слушали, затаив дыхание, и выражение лиц у обоих стариков сделалось одинаковое, словно у детей в цирке, которые точно знают, что цилиндр фокусника пуст, и все же не сомневаются, сейчас ловкач вынет оттуда зайчика или голубку. И чиновник вынул. Позвольте спросить, отчего преступнику столь блестяще удался его план? Начал Эраст Петрович и сделал паузу, будто и в самом деле ждал ответа. Очень просто. Он был в доскональности осведомлен о том, что полагалось знать весьма немногим. Это раз. Меры по обеспечению безопасности генерала-адъютанта Храпова при пересечении Московской губернии были разработаны не далее, как позавчера, при участии весьма ограниченного круга лиц. Это два. Кто-то из них, посвященный в мельчайшие подробности плана, выдал наш план революционерам сознательно или бессознательно. Это три. Достаточно найти этого человека, и через него мы выйдем на боевую группу и самого исполнителя. Как это... «Бессознательно», — прищурившись, спросил генерал-губернатор. «Ну, сознательно понятно. И на государевой службе оборотни есть. Кто за деньги нигилистам тайны выдает, кто по бесовскому наущению, а бессознательно...» «Это бессознание, что ли? С пьяну?» «Скорее, по неосторожности», — ответил Фондорин. «Чаще всего бывает так. Должностное лицо проболтается кому-то из близких, кто связан с террористами. Сын, дочь, любовница. Но это удлинит нашу цепочку всего на одно звено». Так, князь снова полез за понюшкой. «Позавчера в секретном совещании по поводу приезда Ивана Федоровича, земля ему грешнику пухом, кроме меня и вас, участвовали только Сверчинский и Бурляев. Даже полицию не привлекли, согласно указаниям из Петербурга. Так что ж, надо начальников жандармского управления и охранного отделения подозревать. Чудно что-то. Апчхи! Дай бог здоровиться, вставил Ведищев и снова сунулся вытирать его сиятельство нос. Их тоже, решительно заявил Раст Петрович. Кроме того, следует выяснить, кто еще из чинов жандармского и охранки был посвящен в детали. Полагаю, это от силы 3-4 человека, никак не больше. Фрол Григорьевич ахнул. Господи, да ведь вам это плюнуть и растереть. Владимир Андреевич, право слово, погодите убиваться. Если уж службе конец, то по всей форме уйдете, красиво. Под белые рученьки проводят, а не пинком под зад. Эраст Петрович нам в раз Иуду этого выщет и скажет, это раз, это два, это три, и готово. Не так все просто, покачал головой статский советник. Да, жандармское управление — первая возможность утечки. Охранное отделение — вторая. Но есть, увы, третья, расследовать которую я не смогу. Согласованный нами план мер по охране Храпова был отправлен с шифрограммой на утверждение в Петербург. Там излагались данные обо мне, как о лице, ответственном за безопасность гостя, с выпиской служебного формуляра, словесным портретом, агентурным описанием и прочим. Одним словом, все, как полагается в подобных случаях. Зейдлиц потому и не усомнился в лже Фондорине, что был доскональнейшим образом оповещен о моих приметах и даже моем заикании. Если источник утечки находится в Петербурге, я вряд ли смогу что-либо сделать. Как говорится, руки коротки. И все-таки два шанса из трех, что ниточка тянется из Москвы. Да и убийца, вероятнее всего, прячется где-то здесь. Будем искать. Из генерал-губернаторского дома чиновник особых поручений прямиком отправился в жандармское управление на Малую Никитскую. Пока ехал в княжьем, обитом синим бархатом в воске, размышлял, как вести себя с полковником Сверчинским. Конечно, гипотеза о том, что Станислав Филиппович, многолетний конфидент князя и Ведищева, связан с революционерами, требовала известной живости воображения, но воображением бог статского советника не обделил. К тому же за богатыми приключениями жизни ему случалось сталкиваться с сюрпризами и позамысловатей. Итак, что можно было сказать о полковнике отдельного корпуса жандармов Станиславе Сверчинском? Скрытен, хитроумен, честолюбив, но в то же время очень осторожен, предпочитает держаться в тени. Аккуратный службист, умеет ждать своего часа, и на сей раз, кажется, дождался, пока лишь исправляет должность начальника управления, однако, по всей вероятности, будет в этом качестве утвержден, и тогда перед ним откроются самые аппетитные карьерные перспективы. Правда, и в Москве, и в Петербурге известно, что Сверчинский человек Володя Красносолнышко. Если Владимир Андреевич отправится из Древнепрестольной на свалку в Ниццу, полковника могут в завидной должности и вовсе не утвердить. Получалось, что смерть генерала Храпова для карьеры Станислава Филипповича событие огорчительное и, возможно, даже фатальное. Во всяком случае, так представлялось на первый взгляд. Ехать с Тверской до Малой Никитской было всего ничего. Если б не ветер с косым снегом, Фондорин предпочел бы пройтись пешком, на ходу лучше думается. Вот и поворот с бульвара. Возок проехал мимо чугунной решетки дома барона Эверт Колокольцева, где во флигеле квартировал Эраст Петрович. А еще через 200 шагов из вьюжной пелены вынырнул и знакомый желто-белый особняк с полосатой будкой у подъезда. Фандорин вылез наружу, придержал рванувшийся улететь цилиндр и взбежал по скользким ступеням. В вестибюле статскому советнику лихо откозырял знакомый вахмистр и, не дожидаясь вопроса, доложил: «У себя ждут. Позвольте, ваше высокородие, шубу и головной убор отнесу в гардеробную». Рассеянно поблагодарив, Эраст Петрович оглядел знакомый интерьер так, будто видел его впервые. Коридор с чередой одинаковых клеенчатых дверей, скучные голубые стены с казенным белым бордюром, в дальнем конце гимнастический зал. Возможно ли, чтобы в этих стенах таилась государственная измена? В приемной дежурил адъютант управления поручик Смольянинов, румяный молодой человек с живыми черными глазами и лихо подкрученными усиками. «Здравия желаю, Раст Петрович!» — весело приветствовал он привычного посетителя. «Какова погодка, а?» «Да-да», — покивал чиновник, — «я пройду». И запросто, на правах старого сослуживца, а в скором будущем, возможно, и непосредственного начальника, вошел в кабинет. «Ну, что там в высших сферах?» — поднялся ему навстречу Сверчинский. «Что, Владимир Андреевич, как действовать? Что предпринимать? Просто места себе не нахожу». И, понизив голос до страшного шепота: «Что думаете, снимут его?» «А это до некоторой степени будет зависеть от нас с вами». Фандорин опустился в кресло, полковник сел напротив, и разговор сразу повернул в деловое русло. «Станислав Филиппович, буду с вами откровенен. Среди нас, или здесь, в жандармском, или в охранном, есть предатель». «Предатель?» Полковник так тряхнул головой, что нанес некоторый ущерб идеальному пробору, делившему гладко зализанную прическу на две симметричные половины. «У нас?» «Да, предатель или болтун, что в данном случае одно и то же». И чиновник изложил собеседнику свои умозаключения. Сверчинский слушал, взволнованно крутя ус, а, дослушав, приложил руку к сердцу и проникновенно сказал: «Совершенно с вами согласен. Убедительнейшее и справедливейшее суждение. Но мое управление от подозрения прошу освободить. Наша задача в связи с приездом генерала Храпова была самая простая — обеспечение мундирного конвоя. Я и мер никаких особенных не принимал. Просто велел подготовить конный полувзвод и дело с концом. И уверяю вас, почтеннейший Раст Петрович, что из всего управления в подробности были посвящены только двое — я и поручик Смольянинов. Ему, как адъютанту, я должен был все объяснить. Ну, вы ведь его знаете, он юноша ответственный, смышленный и самого благородного образа мыслей, такой не подведет. Да и я, смею надеяться, известен вам как человек неболтливый». Эраст Петрович дипломатично наклонил голову. «Именно поэтому я первым делом отправился к вам. И ничего от вас не утаиваю. Уверяю вас, это или питерский, или гнезняковский», — расширил красивые бархатные глаза полковник, под гнезняковскими имея в виду охранное отделение, расположенное в Большом Гнезняковском переулке. «Про питерских ничего сказать не могу, не располагаю достаточной полнотой сведений. А вот у подполковника Бурляева в помощниках швали довольно, и бывшие нигилисты, и всякие темные личности. Там бы и пощупать. Я, конечно, не смею винять самого Петра Ивановича, упаси Боже, но за негласное обеспечение безопасности отвечала его филерская служба. А значит, был какой-нибудь инструктажец, разъяснение перед изрядной группой весьма сомнительных субъектов. Неосмотрительно. И еще одно... Сверчинский замялся, словно не зная, стоит ли продолжать. «Что?» — спросил Фандорин, глядя ему прямо в глаза. «Возможно, еще какая-то версия, которую я упустил?» «Говорите, Станислав Филиппович, говорите. Мы с вами на чистоту». Есть ведь еще тайные агенты, которых в нашем ведомстве называют сотрудниками. То есть те члены революционных кружков, которые идут на сотрудничество с полицией. Агент-провокатер? Агенты-провокаторы? Поморщился статский советник. Не обязательно провокаторы, иногда просто информанты. Без них в нашей работе никак невозможно. Откуда вашим шпионам знать подробности встреч секретного гостя, да еще вплоть до описания моей внешности? Сдвинул черные стрелки бровей Раст Петрович. Что-то не пойму. Полковник был в явном затруднении, он слегка покраснел, закрутил ус еще круче и доверительно понизил голос. Агенты бывают разные, и отношения у уполномоченных офицеров с ними тоже складываются по-разному, иногда на основе совершенно приватных, я бы даже сказал, интимных контактов. Вы понимаете? Нет, вздрогнул Фондорин, глядя на собеседника с некоторым испугом. Не понимаю и не желаю понимать. Вы хотите сказать, что служащие жандармерии и охранного отделения ради интересов дела вступают с агентами в мужеложеские отношения? Ах, ну почему же обязательно мужеложеские? Всплеснул руками Сверчинский. Среди сотрудников достаточное количество женщин, причем, как правило, молодых и весьма недурных собой. Вы ведь знаете, как свободно нынешняя революционная и околореволюционная молодежь смотрит на вопросы пола. Да-да, несколько сконфузился статский советник. Приходилось слышать. Я и в самом деле не очень ясно представляю себе деятельность тайной полиции. Как-то до сих пор не приходилось заниматься революционерами. Все больше убийцами, мошенниками, иностранными шпионами. Однако, Станислав Филиппович, вы явно подводите меня к кому-то из офицеров охранки. Кому? Кто из них, по-вашему, имеет подозрительные связи? Полковник еще с полминуты изображал всей физиономии нравственные терзания, потом, словно решившись, зашептал. Раст Петрович, дорогой, тут, конечно, дело отчасти приватное, но, зная вас как человека исключительной щепетильности и широких взглядов, не считаю себя вправе утаивать, тем более, что дело особенной важности, пред которым блекнут все частные соображения, каковы... Тут, несколько запутавшись в грамматике, Сверчинский сбился и заговорил проще. Я располагаю сведениями, что подполковник Бурляев, поддерживая знакомство с некой Дианой, это, разумеется, агентурная кличка, очень таинственная особа, сотрудничающая с властями бескорыстно из идейных соображений и потому ставящая собственные условия. Например, мы не знаем ни ее настоящего имени, ни мест проживания, лишь адрес конспиративной квартиры, которую департамент для нее снимает.